Таким образом, его жена, к примеру, может не знать о подлинных желаниях своего мужа, правильно? Правильно. Такое часто случается. И подобная личность вполне может поддерживать нормальные отношения на работе и с друзьями, скрывая от них темную сторону своей натуры, не так ли? Так. Этому есть много подтверждений. Например, Тед Банди вел хорошо документированную двойную жизнь. Другой пример — Рэнди Крафт, который убил десятки путешествовавших автостопом здесь, в Южной Калифорнии. Я могу назвать еще много-много других. Видите ли, это и есть основная причина, по которой до своей поимки они успевают убить столько народу, а ловят их обычно из-за какой-нибудь маленькой ошибки. Как у Нормана Черча? Да. Как вы уже показали раньше, вы не смогли найти или собрать достаточно информации о поведении Нормана Черча, чтобы включить его описание в свою книгу. Служит ли данный факт основанием для того, чтобы поколебать мнение о том, что он серийный убийца, каким его объявила полиция? Ни в малейшей степени. Как я уже говорил, подобное желание можно легко скрыть. Такого рода люди прекрасно понимают, что их желания не могут быть приняты обществом. Поверьте, они прилагают усилия, чтобы их скрывать. Мистер Черч не единственный, кого я собирался описать в своей книге, но потом отбросил за недостатком полезной информации. Я провел предварительные исследования еще по трем серийным убийцам, которые либо были мертвы, либо не хотели сотрудничать, и также отбросил их кандидатуры из-за нехватки данных. Ранее вы упомянули о том, что корни данных проблем закладываются в детстве. Каким образом это происходит? Я бы предпочел сказать, могут закладываться в детстве. Это сложная тема, и здесь ничего нельзя сказать наверняка. Если бы я знал точный ответ на ваш вопрос, то, наверное, лишился бы работы. Но вообще психоаналитики вроде меня считают, что парафилия может быть вызвана эмоциональной или физической травмой, или и тем, и другим вместе. В основном это синтез обеих причин, возможно, некоторых биологических детерминантов и социализации. Трудно сказать абсолютно точно, однако мы считаем, что это происходит очень рано, обычно в возрасте от 5 до 8 лет. Одного из персонажей моей книги его дядя пытался растлить в возрасте 3 лет. Мой тезис, или мое убеждение, в общем, называйте как хотите, заключается в том, что данная травма подтолкнула его к тому, что впоследствии он стал убивать гомосексуалистов. В большинстве случаев он еще и кастрировал своих жертв. В зале заседаний стало так тихо, что Босх услышал легкое хлопанье одной из дальних дверей. Посмотрев туда, он увидел Джерри Эдгара, занимающего место в заднем ряду. Тот кивнул Гарри, который, в свою очередь, взглянул на часы. 4:15. Через 15 минут будет объявлен перерыв до завтра. Очевидно, Эдгар вернулся со вскрытия, понял Босх. Должна ли принесенная в детстве травма, та, которая послужила толчком для криминальной активности в зрелом возрасте, быть совершенно явной? Иными словами, такой же травмирующей, как попытка растления? Не обязательно. Ее первопричиной может стать психологический стресс более традиционного характера. Например, необычайные усилия, приложенные для того, чтобы понравиться родителям, в сочетании с другими факторами. Абстрактно рассуждать на эту тему довольно трудно, поскольку человеческая сексуальность имеет множество проявлений. Белк задал еще несколько общих вопросов, касающихся исследований Локке. После этого Чандлер тоже задала пару вопросов, но Босх уже не слушал. Он понимал, что Эдгар не пришел бы сюда, если бы не какие-то веские основания. Дважды он взглянул на настенные часы, дважды на свои наручные. В конце концов, когда Белк заявил, что у него больше нет вопросов, судья Кейс объявил перерыв до завтра. Тогда Локке сошел вниз и направился к выходу. За ним последовали несколько репортеров, присяжные встали и один за другим последовали к двери. «Завтра готовьтесь», — сказал Белк, повернувшись к Босху. «Мне кажется, завтра наступит ваша очередь». «И где же это мы, Джерри?» — спросил Босх, встретившись с Эдгаром в коридоре возле лифта. «Твоя машина возле Паркер-центра?» «Угу. Моя тоже. Пошли туда». Они вошли в лифт, но разговор там не получился, так как лифт был заполнен публикой, только что вышедшей из зала заседания. Когда они вышли на тротуары и оказались одни, Эдгар достал из кармана пиджака сложенный лист бумаги и подал его Босху. «Ну вот, мы получили подтверждение. Отпечатки, которые Мора нарыл на Ребекку Камински, совпадают с гипсовой отливкой, которую мы сделали с замурованной блондинки. Я только что пришел со вскрытия. Так вот, татуировка на месте чуть повыше задницы. Йосемитский Сэм». Босх развернул бумагу. Это была копия стандартного заявления о без вести пропавшем. «Это копия сообщения о Ребекке Камински, также известной как отличница секса. Пропала 22 месяца и 3 дня назад». «На первый взгляд, никаких сомнений», — глядя на отчет, сказал Босх. «Никаких. Это она. На вскрытии также подтвердилось, что причиной смерти стало удушение. Узел затянут с правой стороны. Очень похоже на левшу». С полквартала они прошли молча. «Для конца дня сейчас чересчур жарко», — думал Босх. Наконец Эдгар заговорил. «Итак, все подтвердилось. Может, это и похоже на одну из куколок Черча, но он никак не мог этого сделать, разве что восстал из мертвых. Поэтому я кое-что выяснил в книжном магазине возле Union Station. Книга Бреммера «Кукольник» со всеми необходимыми деталями была издана через 17 месяцев после того, как ты отправил Черча в могилу. Бекки Камински пропала примерно через 4 месяца после выхода книги в свет. Так что наш убийца вполне мог купить книгу и потом использовать ее как своего рода инструкцию к действию, обставить все так, чтобы было похоже на кукольника». Эдгар посмотрел на него и торжествующе улыбнулся. «Так что ты вне подозрения, Гарри!» Босх кивнул, но не улыбнулся. Эдгар еще не видел видеопленки. По темпу они вышли к Лос-Анджелес-стрит. Босх не замечал окружающих людей, не видел, как бездомные трясут на углу кружками. Он едва не перешел улицу прямо перед движущимся транспортом, если бы Эдгар не удержал его за рукав. Дожидаясь зеленого сигнала, он вновь просмотрел сообщение. Сведения были весьма скупыми. Ребекка Камински просто ушла на свидание и не вернулась. Встречалась она с неизвестным мужчиной где-то на Сансете. Примечание: бульвар Сансет — главная и самая богатая улица Голливуда. Конец примечания. И все. Никакой дополнительной информации. Заявление сделал некий Том Черрони, упомянутый как сосед по комнате. Зажегся зеленый. Они перешли через Лос-Анджелес-стрит и двинулись направо в сторону Паркер-центра. «Ты собираешься переговорить с этим Черрони, ее соседом по комнате?» — спросил Босх. «Не знаю. Может, и выкрою для этого время. Меня больше интересует, что ты думаешь обо всем этом, Гарри. Куда нам нужно двигаться? Книга Бреммера была, черт возьми, бестселлером, так что всякого, кто ее прочитал, уже можно подозревать. Босх не отвечал до тех пор, пока они не подошли к автостоянке и не остановились возле входа. «Можно мне это оставить?» — еще раз взглянув на заявление, спросил Босх. «Возможно, я все же загляну к этому парню». «Да ради бога!» «Да, я должен тебе еще кое-что сообщить, Гарри». Эдгар сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда еще один листок. Он был желтого цвета, и Босх понял, что это повестка в суд. «Я получил это в службе коронера. Не понимаю, откуда они узнали, что я был там». «И когда тебе нужно явиться в суд?» «Завтра в 10. Со спецгруппой по кукольнику я ничего общего не имел, так что мы оба прекрасно понимаем, о чем она собирается меня спрашивать. О блондинке в бетоне».